Глава 4. Воспитатель и дипломат. Проходя по коридорам, ведущим в королевские покои, он не заметил особенных разрушений. Сам давал приказ Багровым особенно не усердствовать. Кое-где картины висели явно не на месте, и некоторые высокие резные шкафчики, щедро украшенные драгоценными камнями, сдвинуты с прежних мест, быстренько прикрыли следы от пуль, топоров и мечей, чтобы потом навести благолепие, подобающее полноправной королеве, наконец-то занявшей трон. Правда, во дворце пока что не имелось никого из посторонних. Стража сменена полностью, сплошь из антландцев, как и раззолоченные лакеи. От них-то следовало избавиться в первую очередь. Эта публика сует нос в любую щель, подслушивает и подсматривает при каждом удобном случае, а потому порой знает государственных тайн даже больше, чем облеченные королевским доверием приближенные. Именно по этой причине их всех до единого следовало допросить самым тщательным образом. Доводя дело до логического завершения, Сварог намеревался сменить вообще всю дворцовую прислугу на своих людей, от поваров и прочих кухонных мужиков до кучеров и садовников-огородников. Литте, учитывая кое-какие будущие сложности, ведь еще не все вычислены навскидку, следовало обитать в обстановке строгой стерильности. А сложности будут, готовиться нужно заранее. Он оставил пока что при принце пару-тройку служанок, но и их следовало в скором времени заменить. За пределами дворца не найдется наверняка никаких сообщников, с которыми юный поганец мог бы сноситься через служанок, но все равно следовало полностью отрезать его от внешнего мира. Двое стражников, охранявших главную дверь в покое принца, конечно же, моментально его узнали и расступились. Один проворно распахнул дверь, боковую, в узорах из красиво ограненного бокана. Лакей, вышагнувший навстречу в высокой раззолоченной приемной, конечно же, тоже был свой. Многозначительно уставился, ожидая распоряжений. — Где сопляк? — негромко спросил Сварог. — В кабинете. У него там служанка. — Понятно, — сказал Сварог. — Урок музыки. Лакей ответил легкой циничной улыбочкой. «Совершенно не представляю, зачем заниматься этим в кабинете. Ну ладно, подождем. Должна же быть мужская солидарность. Как он себя ведет? Не истерит, не буянит?» «Пожаловаться не на что», — серьезно сказал слуга. Он же один из доверенных кадров Интагара. С самого начала, когда все началось, пытался выскочить в коридор, звал герцога Орка, но быстро сообразил, что к чему, когда мы ему кратенько объяснили суть перемен. Вино и служанок доставляем беспрепятственно, как вы и приказывали. — Ну и каковы ваши первые впечатления? — спросил Сварог деловито. — Змееныш еще тот. — Столь же серьезно ответил сыщик. — Держится спокойно. Но, судя по глазам, с превеликой охотой велел бы всех передушить. Один единственный раз пытался скандалить, когда снимали его портрет при всех королевских регалиях. Он его велел и в спальне, и в кабинете повесить. Объяснили, чисто словесно, но убедительно. «Из каких он, как по-вашему?» «Крысеныш уличный», — убежденно сказал сыщик. «Из веселых кварталов, наподобие ронерских кривопутных улочек или латеранских дикарских хижин. Тут в Акабаре тоже есть такое местечко. Где их нет? Только я не помню, как оно тут называется. Той самой породы. Я, когда только начинал, в молодости как раз по этаким местечкам работал, насмотрелся. Кошельки учатся срезать раньше, чем ходить. А уж если собьются в стаю...» «Одним словом, милейший ребенок», — рассеянно сказал Сварог. «Видимо, у Брошеру не было особенного выбора. Спектр того щенка, надо полагать, идеально соответствовал плану». «Да уж, гнида редкостная», — с чувством сказал сыщик. Сварог пожал плечами. «Что поделать, если другого у нас нет?» В дальнем конце приемной распахнулась дверь, как и прочие, разместившаяся меж двух колонн из орлица. Выскочила симпатичная служаночка. Перехватив взгляд Сварога, запунцовила до ушей и, прикрыв лицо белым фарточком, выскользнула. Теперь его высочество был свободен от государственных дел, и Сварог решительно направился в кабинет. Как он и ожидал, стол оказался совершенно свободен от деловых бумаг. Ну, впрочем, настоящего принца им тоже не загружали бы. Зато там лежала парочка толстых альбомов, судя по цветным картинкам на обложке, всецело посвященных обнаженной натуре. Ни следа учебников, карт и прочих учебных пособий. При взгляде на небольшую книжную полку возникает впечатление, что ни одну из книг не открывали отроду, зато целая стена густо увешана разнообразнейшим оружием. Ну, чего еще другого ожидать от юного наследника трона, чьим единственным воспитателем был герцог Орк? Сам принц сидел на широком диванчике у стены. Вот диван, сразу видно, использовался гораздо чаще, чем кресло за столом. К дивану придвинут столик, на котором красовался примечательный натюрморт, бутылка вина с синей этикеткой, хрустальный бокал и серебряное блюдо, на коем помещались большая золотая пепельница, три трубки из красного дерева и парочка резных шкатулок. Ну, коли уж без церемоний, Сварог поднял за спинку одно из кресел у стола, поставил его посреди кабинета и сел лицом к принцу, прикурил от пальца и стал разглядывать неожиданно попавшее в круг его забот сомнительное сокровище. По первым впечатлениям, обыкновенный мальчишка, белобрысый и светлоглазый, чем-то даже симпатичный, вот только глаза у него отнюдь не детские, колючие, полные неприглядного житейского опыта, какого у благополучного пацана его лет и быть-то не может, смотрит из-под лобья неприязненное зло, сущий волчонок. И уж, конечно, такие глаза у него стали отнюдь не по причине событий последних дней. Происхождение и жизненный опыт, конечно. Надо думать, даже искусство брашеро, мастерски изготавливавшего двойников, оказалось бессильно облагородить этакий вот взгляд. Мальчишка, с некоторым вызовом покривив губы, взял одну из украшенных пещерным жемчугом трубок, умело набил светлым табаком, умело раскурил. Принялся пускать дым, поглядывая на Сварога с тем же вызовом, ну, за которым все же чувствовался страх. «Говорят, курить вредно», — сказал Сварог нейтральным тоном. «Болтают», — отозвался мальчишка напряженно. «Сами-то...» «Да, дурная привычка. Никак не соберусь бросить. То одно, то другое», — сказал Сварог. «Итак, его королевское высочество принц Каэтан. Мне представляться?» «Не надо», — угрюмо бросил Каэтан. «Уже проще», — усмехнулся Сварог. «Поговорим?» «Смотря о чем», — настороженно отозвался Каэтан. «Для начала о тебе», — сказал Сварог. «Да, между прочим, коли уж ты о мне немного наслышан и даже в лицо узнал, слышал, может, что у меня есть привычка безошибочно отличать правду от лжи?» «Доводилось». «Я об этом помянул исключительно ради экономии времени», — сказал Сварог. «Ну, чтобы разговор был коротким и деловым. Откуда родом будешь?» После коротенькой паузы Каэтан ответил снова не без вызова. «Из драной окраины». Уточнение тут явно не требовалось. Сварог спросил, «Родители есть?» «Клюш появился на свет, были где-то», — ответил Каэтан равнодушно. «Вот только я о них не слыхивал давненько, и не тянет. Нашлись добрые люди, в канаве подобрали. И обучили куче интересных способов зарабатывать денежки на жизнь». «Понятливо», — продолжил Сварог, — «тем самым, что не одобряет ни одна полиция. Жмуры за душой есть?» «Ни одного», — сказал Каэтан. «Порезанные были, но сами виноваты». «Не врешь», — задумчиво сказал Сварог. «Значит, работал у добрых людей. Подробности меня не интересуют. А потом тебя отыскал еще более добрый дядюшка по имени Брашеро. Или его люди отыскали. Не того полета человек, чтобы самолично шляться по воровским трущобам. И сделали тебе предложение, на которое ты быстро согласился». «А кто бы отказался?» — хмыкнул Каэтан. «Тоже верно», — сказал Сварог, — «в твоем-то положении». Он нисколько не сердился на мальчишку, не говоря уж о том, что он ничего такого натворить не успел, ну, если не считать шалостей со служанками. Мало ли в помянутых трущобах, таких вот чуть ли не в младенческом возрасте, оказавшихся на улице и быстренько попавших в науку к добрым людям. Впрочем, и жалости к нему Сварог не испытывал ни малейшей. Всех не пережалеешь. «Крепко на меня злишься?» — спросил он. «Это за что это?» «За то, что я тебе дал побыть королем всего-то пару дней». «На всех злиться? Злости не хватит», — проворчал Каэтан. «Резонно», — сказал Сварог. «Парнишка ты, нечего и гадать, умный и сообразительный. Школа жизни, ага. Так вот, сам, наверное, отлично соображаешь. Даже если бы остался королем, ходил бы по струночке и делал только то, что они скажут». «Уж это точно», — угрюмо кивнул Каэтан. «Дураку ясно. И все равно лучше быть у них на ниточках и вовсю пользоваться теми выгодами, что были бы, чем...» «Так», — сказал Сварог, — «кажется, понятно, в чем тут дело. Ты ведь меня боишься, шустрое чадо, да? Уговори честно. Ничего тут нет унизительного для неглупого человека в твоем положении». «Ну и что?» — проворчал мальчишка. «Боюсь. Кто там знает, что у вас на уме?» Сварог дружелюбно улыбнулся. «Хочешь совершенно точно знать, что у меня на уме? Ну, верить или нет, дело твое. Но я намерен оставить тебя на прежнем месте и в прежнем положении. Дело тут не в доброте, а в обстоятельствах. Будь я узурпатором, собравшимся захватить Гаррот, просто обязан был бы вырезать прежнюю династию. Без капли злобы, так уж в таких делах полагается. Но намерения у меня совсем другие. Мне нужно, чтобы на троне по-прежнему сидела твоя мамочка. Ну и ты, соответственно, оставался при ней, коли уж жив и здоров. Веришь?» «Чтобы тут и не поверить. Мамочку, я так понимаю, вы уже крепенько захомутали?» «Ну, примерно так и обстоит», — сказал Сварог. «Прекрасно понимает, что я ее единственная защита, опора и надежда». «Раскладывайте, поди», — поинтересовался Каэтан с ухмылочкой. «Ну, то мое дело», — сказал Сварог спокойно. «Я ведь в твои забавы со служанками не лезу. Но ситуацию ты ухватил верно. Твоя названная матушка работает на меня и только на меня. Мои армии скоро уйдут, а она останется править». «Под присмотром ваших тихарей», — усмехнулся мальчишка. «Еще под каким?» — усмехнулся и Сварог. «Ну а как же без этого? Давай к делу. Ну, поскольку ты живехонек, здоровехонек, о чем всему королевству известно, тебе необходимо играть строго определенную роль в событиях. То есть оставаться тем, кем тебя полагают люди непосвященные, наследный принц, пусть и пристрастившийся с ранних лет к иным предосудительным забавам, в общем, ничего необычного, во многих коронованных семействах и не такое бывало, уяснил? Я от тебя вовсе не требую, чтобы ты разыгрывал любящего сыночка, просто веди себя как можно естественнее, — он усмехнулся. И забавы свои устраивай чуточку поскромнее, понял? Во всем остальном — самый обычный принц. Задача понятна? Понятно, — пробурчал Каэтан. Вот только совершенно не тянет часто общаться с этой... А никто и не заставляет, — пожал плечами Сварог. Некоторое отчуждение будет вполне мотивировано. Взрослеешь, переходный возраст, но главное, вести себя ты должен так, чтобы никто ничего не заподозрил. Выполнять то, что от тебя требуют чисто церемониальные обязанности и придворный этикет. Никакой видимой неприязни, ничего такого. И преспокойно пользуйся всеми благами, что тебе как принцу положены. Только еще раз говорю, развлекайся поскромнее, чтобы девки к тебе средь бела дня в кабинет не шмыгали. Образ я из тебя леплю такой. Ну, несмотря на свойственные юности перегибы и мелкие грешки, ты все же достойный наследник короны, юноша с большими задатками. Каэтан ухмыльнулся. Ты не скалься, не скалься. Скоро во дворец вернутся те, кто был близок к прежнему королю, и у них о тебе, насколько я знаю, самое хорошее впечатление. Они же тебя помнят совсем маленьким. Изволь это впечатление не портить. Тогда проживешь долго и счастливо в роскоши. Мое слово. Что-то еще объяснять? — Не надо, — сказал Каэтан, — лишь бы не обманули. — Я уже объяснил, почему не собираюсь тебя обманывать, — терпеливо сказал Сварог. не по доброте душевной, а потому что ты мне еще долго будешь нужен. Спросить что-то хочешь? А эти никогда уже не вернутся? Никогда, — сказал Сварог. Ну, даже слабенького повторения чего-то подобного никто никогда не допустит. И орка тоже уберете? На сей раз в голосе Каэтана прозвучало искреннее сожаление. Что, пришлись друг другу по душе? Усмехнулся Сварог. Но с ним было чертовски интересно. Не сомневаюсь, — сказал Сварог. Но придется обойтись без орка. Я тебе подберу парочку близких друзей, чтобы не скучал. Охота, разные развлечения и все прочее. Он чуть наклонился вперед, голос стал жестким. Хватит о пряниках. Мимоходом поговорим и о кнутах. В твоей ситуации всегда есть и пряники, и кнуты. Если ты меня хоть в чем-то капельку подведешь... Нет, убивать не буду, не такой я зверь. Есть способы милосерднее. Если что, попросту, так сказать, выпадешь из обращения, как стертая монета. Не так уж трудно устроить твою смерть на охоте или еще что-то подобное. С твоим мнимым папенькой прекрасно прокатило, сам видишь. Я тебя просто-напросто засажу в исправительное заведение для малолетних, признанных неисправимыми. Местечко не из приятных, режим тюремный, телесное наказание тоже. Держат там до совершеннолетия, строго следя, чтобы к тому времени воспитуемый всерьез овладел каким-нибудь ремеслом пары низших гильдий. Потом выпускают, приписывают к означенной гильдии и зарабатывай себе на хлеб честно. Ну, а потянет на старое, сам виноват. Сам понимаешь, если ты, оказавшись на свободе, начнешь вкручивать окружающим, будто ты наследный городский принц, жертва козней, тебя либо к врачам сволокут, либо в тайную полицию. Все понял, любезный отрок? Что тут непонятного? — пробурчал Каэтан. — Сучий приют, ага. У нас они тоже есть. — Ну да, — сказал Сварог. — Только тебя я, в случае чего, для пущей надежности, отправлю как можно дальше, куда-нибудь в Снольдар. — Ну что? — На тугодума ты не похож. Жизнь наверняка приучила рассуждать и решение принимать быстро. Мы договорились? Каэтан, похоже, от изрядной талики страха избавился, но протянул все так же угрюмо. — Лишь бы вы свои обещания сдержали. Сварог лучезарно улыбнулся. «Но подумай сам, кто мне мешал распорядиться, чтобы тебе в вино или в табачок подмешали какую-нибудь гадость? В неразберихе последних дней никто бы и не удивился, скончайся, принц, от каких-нибудь желудочных колик. Говорю тебе, ты мне еще долго будешь нужен». И поднялся. «Ну, вроде бы все обговорили. Подумай еще раз и прикинь, какой из двух вариантов выгоднее. Удачи». Поднимаясь на третий этаж, он подумал, а ведь мальчишка не задал ни единого вопроса о будущем. Хотя в будущем непременно возникнут чисто династические коллизии. Когда принц входит в совершеннолетие, королева-мать обязана уступить ему бразды правления. Иные королевы по тверже воле так и поступают, но употребляют всю энергию, чтобы остаться при реальной власти, и тут уж все зависит от характера сыночка. Иногда соглашается на такое положение дел, а иногда властная матушка поест не тех грибков. То ли Каэтан пока что не думал о грядущем, то ли не собирался заглядывать далеко вперед, все же во многих отношениях пацан пацаном, да и Сварогу не стоило пока что всерьез озабочиваться этими самыми будущими коллизиями. Много времени впереди успеется». Входя в приемную королевы, он досадливо поджал губы. Чутье подсказывало, что здесь все обойдется не так просто. Литта спит и мечтает, как бы поскорее удрать из города в безопасные заоблачные выси. В будуар его, разумеется, допустили беспрепятственно, повсюду свои. Как он и подозревал, Литта коротала скуку в компании бутылочки доброго келемаса «Старый дуб» с синим штампом королевских винных погребов. Ну, правда, выпила пока что не особенно много, да и закуска на столике стояла богатая. Сварог уже убедился, что пить она умеет, но вряд ли сейчас эта способность облегчит ему задачу. На шею Лита ему не бросилась, но встретила с искренней радостью. Благодетель, ага. Он сел напротив, привычно вынул из воздуха серебряную чарочку и наполнил ее до половины, чуть приподнял. «Ну, за тебя!» Не утруждая себя смакованием благородного напитка, судя по штампу, 20-летней выдержки и настоящий стахор, и брошеру хорошему спиртному отдавал должное, выпила одним глотком, откусила половину ломтика сыра. И уставилась на Сварога с нешуточной надеждой. «Скоро это кончится. Ты твердо обещал забрать меня за облака». Мысленно вздохнув, Сварог сказал, как мог, мягче и рассудительнее: «Литта, милая, я не всемогущ и не всесилен. Есть люди, которые имеют право мне приказывать и отменять иные мои обещания. Ты прекрасно понимаешь, о ком я. Ситуация изменилась». В ее глазах полыхнула нешуточная тревога. «Ты о чем?» «Понимаешь ли», — произнес он еще мягче, «тебе придется еще какое-то время побыть королевой Эгле». «Не мной решено, увы», — он многозначительно указал пальцем в потолок. «Я просто-напросто получил приказ, который обязан выполнить. Сам я всегда свои обещания сдерживаю, но, бывает, мне прямо велят от них отказаться». Она не заплакала, как он опасался, просто как-то осунулась вдруг с лицом жестоко обиженного ребенка, обманутого самым беззастенчивым образом. Вот ее, Сварогу, было чуточку жаль, но ведь высшие государственные интересы... Она налила себе еще, Сварог не препятствовал, осушила до краев, на сей раз не закусывая, протянула жалобно: «А я тебе поверила. Мне самому неловко», — сказал он тихо. — «Повторяю, я не всесилен и не всемогущ. Делаю для тебя все, что могу, но это была не моя идея. Меня поставили перед фактом». Врал, конечно, но особых угрызений совести по тому поводу не испытывал. Если разобраться, она для него совершенно чужой человек. И первую скрипку играют те самые высшие государственные интересы. «Дорога королей». «Ага». И вкратчиво спросил: «Ты же не хочешь оказаться в опале там?» И вновь указал пальцем в потолок. «Прости за откровенность, но это было бы самоубийством. Даже если тебя просто забудут и оставят в покое». «Ага, оставят», — отозвалась она язвительно. «Женщину, как две капли воды, похожую на королеву Эгле, если и не убьют, то запрут куда-нибудь и ключ выкинут». Она ссутулилась в роскошном кресле. Вот так влипла девочка, еще почище, чем в прошлый раз. По уши! «Ну, я бы сказал, есть существенная разница», — сказал Сварог. «Честно. В прошлый раз ты была примитивной куклой, которую уже собирались убрать по минованию надобности. Теперь совсем другое дело. Ты сейчас доверенное лицо императорского престола. На тебя возложена ответственная миссия, крайне важная. Есть разница, а? Сплошь и рядом такие миссии на нас возлагают, не интересуясь нашими желаниями». Он наклонился вперед и накрыл рукой ее узкую ладонь. «Я, конечно, постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы, если ты откажешься, обошлось без крайностей. Но даже если добьюсь, чтобы о тебе просто забыли, ну что у тебя за будущее в этом случае? Взять узелок с драгоценностями, перебраться на другой конец Харума, насколько можно изменить внешность, а дальше? Поместиться в глуши купить и провести там остаток дней? Поступить в очередной третий разрядный театрик? На Сильвана податься? Ну и там выбор будет невелик. Имениться в глуши или дешевый театрик? Зато, если хорошо себя покажешь, получишь все, что я обещал, и даже гораздо больше». «Господи!» — вырвалось у нее чуть ли не со стоном. «Ну за что мне все это?» Сварог мягко сказал: «Между прочим, это не я начал, согласись. Так уж сложилось. Ну, в конце концов, ничего страшного. Еще немного побыть королевой Эгли, и все». «Ага, на всю оставшуюся жизнь? Торчать на троне, будто цепью прикованной?» «Ну, не думаю, чтобы это настолько уж затянулось», — сказал Сварог. «Пару лет, не больше. Пока будем проводить в жизнь кое-какие планы, а там... Никто тебе не помешает безвременно скончаться. К сыночку приставим надежного регента. Паршивец будет под строжайшим контролем. «А почему бы так не сделать сразу?» «Потому что там решено, какое-то время на троне необходимо именно ты. Первый год-два, пока все не наладится и механизм не заработает сам по себе. Королеве проще и легче за пару лет добиться полного самовластия, чем самому надежному регенту. Убедительно?» «Пожалуй», — сказала она с печальным, отрешенным лицом. «Я не отказываюсь. Прекрасно понимаю, что отказаться нельзя. Но, боже мой, снова это лицедейство!» Сварог спросил задушевно. «Скажи честно, за все эти годы тебе хоть чуточку понравилось быть королевой? Только честно. Я же мигом определю вранье». После недолгого молчания она призналась: «Понравилось. Это затягивает. Если бы только рядом не было скотины муженька и типа наподобие брошеру, который беззастенчиво дергает за ниточки». «Так ведь их и не будет», — сказал Сварог, изобразив самую веселую улыбку. «Муженек помер самым всанделишным образом и уже не воскреснет. Брошера с компанией «Свободы» никогда не увидит. Ты, повторяю, будешь вовсе не марионеткой, как в прошлый раз, а доверенным лицом империи, выполняющим крайне важное задание, и, в отличие от прошлого раза, будешь в совершеннейшей безопасности. Дворцовую охрану, прислугу вплоть до последнего конюха уже заменили на наших людей. Первый министр тоже будет наш. Наплевать, что его никто тут не знает. Легенда железная. Очередной умный и энергичный провинциальный дворянин, сумевший попасть на самые верхи. Кстати, это именно он тебя укрывал первое время, когда ты бежала от убийц и скрывалась в глуши. Никто и не удивится, что за такие заслуги человека сделали первым министром. Но мало ли сходных примеров в истории. Кстати, брошеру по легенде как раз из таких. И что, кто-нибудь за все эти годы почуял неладное? Ну и других ключевых министров подберем. Если не своих, то наиболее надежных. И, наконец, начальник тайной полиции останется на месте и будет заботиться о тебе, как о родной доченьке». Она вскинула полные тревоги глаза. «Этот прохвост?» «Именно поэтому, что он прохвост, будет служить верой и правдой», — сказал Сварог. «Понимаешь, ему некому меня на сей раз предавать. Разве что Лорану или Святой Земле, но он прекрасно понимает, насколько это ему невыгодно. Да и следить за ним будут день и ночь. Есть способы. Что тебя еще волнует?» «Придется ведь вернуть тех, кто был близок к настоящей королевской чете». «Ну, конечно», — сказал Сварог. «Одним из первых указов восстановишь справедливость. Ну, конечно, к власти их особенно допускать не стоит. Просто вернуть прежнее положение при дворе. Они ведь не заметили в свое время никакой подмены за те несколько месяцев, что еще оставались при дворе. Сейчас тем более не заметят. Ты многое о них помнишь. В тебя вложили достаточно ее памяти, да и годы прошли. Должны были чуточку измениться и они, и ты. А этот гаденыш, уж он-то тебе беспокойства не доставит», — усмехнулся Сварог. «Для серьезных заговоров мал, и наши его окружат железной стеной, он тоже не дурак. Будет вовсю пользоваться выгодами своего положения, и только». И подумал: за всеми реабилитированными нужно будет установить самое строжайшее наблюдение. Именно к ним в первую очередь постараются найти дорожку настоящие Стахор и Эгли, люди энергичные и упрямые, вряд ли забравшиеся доживать век инкогнито где-нибудь в глуши. Ну, будет время подумать. «Все обстоит, смело можно сказать, прекрасно», — произнес Сварог. «Ты уже сидишь прочно, никто в тебе не сомневается, успела ведь убедиться?» «Успела», — бледно улыбнулась Литта. «А если объявится настоящее?» «Отвечу со здоровым цинизмом», — сказал Сварог. «Им очень и очень долго придется доказывать, что они настоящие. На этот счет тоже есть парочка примечательных исторических примеров. Но не дадим мы им времени долго что-то кому-то доказывать». «Вингельд», — с неудовольствием подумал он, — «позицию хитрых мастеров в этой ситуации предсказать решительно невозможно. Стахор и Эгли им друзья, безусловно. Да и настоящего принца прячут наверняка они. Если захотят восстановить справедливость, как они ее понимают, ну что ж, не смертельно. Досадная помеха, пусть серьезная, и не более того. Но и самое главное, — сказал он решительно, — на твоей стороне будет армия. Те честолюбивые полковники и офицеры, что первыми тебя поддержали и участвовали в марше на Акубар. Вот кого следует осыпать повышениями, чинами и орденами. Мои люди уже подготовили длинный список. Говоря по совести, вклад доброй половины из них крайне ничтожен, но какая разница? Служить будут рьяно. Да, кстати, — усмехнулся он, — рьяно будут служить именно тебе, если все же возникнет какая-нибудь достаточно шумная история с настоящими, потому что именно от тебя они будут получать сладкие пряники. Пусть даже кто-то из них что-то и заподозрит, среди этой публики маловато прекраснодушных идеалистов и романтиков. Выгоды от перехода к настоящим смутные и зыбки, зато те, что можно получить от тебя, близки и реальны. Опять-таки масса примеров в истории. Вот, кстати, об армии, — сказала Литта. Выгоды выгодами, но есть и другая сторона. Как только положение устоится, первое, что от меня потребуют военные, — развязать войну за возвращение Дике. Лишний раз убеждаюсь, что ты умница, — усмехнулся Сварог. Не в уме дело, — печально улыбнулась Литта. Мне один адмирал так и заявил вчера. При первой же возможности следует подумать, как взять назад Дике. Насколько я понимаю, твоим планам эта идея только помешает. Правильно понимаешь, — сказал Сварог. Ну, у нас и на этот счет кое-какие идеи припасены. Должно сработать. Есть еще какие-то сложности, которые тебя беспокоят? Нет? Вот и отлично. Значит, на тебя можно полностью полагаться. Как будто у меня есть выбор, — совсем тихонько сказала Литта и вновь вскинула на него невероятно печальные глаза. И вновь он не поддался обычной человеческой жалости. Откуда она у королей? При исполнении ими служебных обязанностей. «Только вот что!» Так же тихо и печально, — продолжала Литта, — «ты будешь меня достаточно часто навещать. С тобой гораздо увереннее». «Вот тут уж никаких проблем», — сказал Сварог, перебирая ее тонкие пальцы, унизанные огромными самоцветами. «Для тебя время всегда найдется. Кстати, первая приятная новость. Через неделю будет большой императорский бал». Не на земле, а в Келлинире. Ты тоже приглашена, как все земные коронованные особы, так что заранее озаботься нарядом. Судя по тому, как просветлело ее лицо, как засияли глаза, все тревоги и хлопоты, если и не забылись окончательно, то сразу отодвинулись куда-то очень далеко. Женщина остается женщиной. Иные вещи моментально заставляют ее забыть о любых невзгодах. Надо будет устроить, чтобы Яна с ней милостиво поговорила, приветила, придала бодрости духа, подарок какой-нибудь сделала из недешевых. — Ну, за удачу, — предложил Сварог, наполняя стопки.